Глава 10. Джелена. Все внутри меня закипает от гнева. Слишком много разных эмоций переполняют тело и душу. Возбуждение и мое безумное упрямство, понимание того, что он не тот человек, с которым стоит проводить время. И все эти его оскорбления вперемешку со словами «Со мной ты в безопасности», просто голова идет кругом. Кук выстрелил в двух человек, пусть и бандитов. Если он так легко это сделал, то что помешало бы ему выстрелить и тогда, на треке? Ведь Хлою, скорее всего, убили случайно. Перестрелка велась между бандами, а она просто оказалась не в том месте, не в то время. Из-за меня. Я не могу дышать. Мысли путаются, а острая боль внизу живота ощущается так сильно, что даже стоять трудно. Грудь сковывает невидимый трос, когда я вспоминаю все слова и горячие взгляды Тайлера, за которыми стоит не только желание и похоть, словно что-то большее, глубокое, задевающее самые потаенные уголки моей души. Тайна и миллионы невысказанных слов. Я сама толком не понимаю, что нас связывает и почему же так тянет друг к другу, несмотря на все то, что произошло. И вряд ли узнаю. Мистер Каменное Лицо вряд ли раскроет мне все свои тайны. Прежняя я бы никогда не осталась в номере у человека, который издевается над ней. Да что там, за слово «шлюха» я бы разорвала на части. Но из его уст это звучит не совсем как оскорбление, а как дикая ревность. Я не испытываю совершенно никакого смущения по поводу того, что Тайлер увидел меня голой. Уверена, что он в восторге от увиденного, как и все мужчины. Знаю, как он мучается сейчас, но проблема в том, что мучаюсь и я, не осознавая, что делаю, провожу намыленной рукой по влажной груди и животу, чувствуя, как по венам бегут слабые разряды тока. Желание внизу живота становится плотным, тяжелым, тягучим. Черт, я и вправду шлюха. Но у меня так давно не было секса, а хорошего секса, наверное, никогда. Я не могу быть Тайлером. Это принцип, грань, через которую не хочу переступать. Боже. «Да», — шепотом выдыхаю, проникая пальцем в свою киску. «Это не то, чего я сейчас хочу. Я хорошо разглядела полотенце на Тайлере. Мне хватило, чтобы оценить его размер и объем. Я хочу его твердый член внутри прямо сейчас. Но тысячи «но» мешают мне отпустить себя. Обычно я не парюсь и просто трахаю мужчин, запрыгивая сверху и двигаюсь, ожидая разрядки, его разрядки». Почему же сейчас все иначе? Новые ощущения, все оттенки волнения накрывают с головой, когда я ввожу второй палец и бесстыдно раздвигаю ноги. Черт, мне нужен кук прямо сейчас, и можно без прелюдий. Вдруг чувствую холодный воздух на своей коже и знакомый звук. Не успеваю и слова сказать, как кто-то, ну, конечно, Тайлер, тянет меня за волосы, наматывает их на свой кулак. Господи! Моя первая реакция — страх, ужас, выброс адреналина. Его действия грубы, отточены, движение собственника, зверя. Зверя, который поймал свою жертву в клетку и решил теперь приступить к ее растерзанию, предварительно позволив ей помыться в одиночестве. Тайлер прижимает меня спиной к своей жесткой груди, и я ощущаю, как его твердый член давит на мои ягодицы. Вздрагиваю, испуская сдавленный и предательский стон, который буквально кричит о том, как я хочу его прямо сейчас, в эту секунду. Я не хочу, чтобы он был со мной нежным, не хочу брать его сама, как делала это со всеми. Я хочу быть очень, очень плохой девочкой в его руках. От этих навязчивых мыслей сама чувствую себя зверем, животным в период размножения. То ли я просто изголодалась, то ли это Тайлер пробудил во мне все эти первобытные чувства и столько оттенков и граней страсти. «Кажется, я поймал тебя с поличным. Думаешь, твои пальчики заменят тебе мой член?» — шипит Тай, обдавая горячим дыханием мочку уха. Его пальцы быстро скользят по моему животу и резко спускаются ниже, стремительно находя то, что ему так необходимо. Он раздвигает чувствительную кожу и резко вставляет в меня сразу два пальца, тут же сгибая их внутри. Черт, я так готова для него. «Ах, Тайлер, прекрати!» Выгибаюсь в его руках, позволяя его пальцам проникнуть намного глубже. Он сгибает их так быстро, раз за разом надавливая на чувствительную точку внутри, что я даже вздохнуть не успеваю. Пребываю в странном, сладком, новом, почти обморочном состоянии. Я еще никогда не чувствовала, каково это — принадлежать мужчине. И, кажется, сейчас я поймала этот непередаваемый кайф. «Хочешь, сука? Отвечай!» Каждое слово Тайлера и движение отдается сладкой истомой внизу живота. Даже эта гребаная сука. Он прав. Он замедляет движение своих пальцев, теперь уже плавно растягивая меня. «Нет!» — срывается стон, пока насаживаюсь еще сильнее. Кусаю губы, сдерживая тысячи «да», но мои плавные покачивания говорят ему совсем об обратном. «А мне кажется, что это «да». Губы Кука едва касаются шеи, и я не успеваю вдохнуть, как его палец проникает в мой рот. Чувствую свой вкус на языке. Черт, это безумие какое-то. Низ живота объят пламенем. Мне кажется, что я умру, если он не возьмет меня прямо сейчас. Но, судя по его то резким, то плавным движениям, он собирается дразнить меня и очень долго. Несправедливо, я тоже хочу каплю своей власти». «Получишь, если хорошо поработаешь, сучка», — рычит Тайлер, резко разворачивая меня. Я и слова не успеваю сказать, как оказываюсь на коленях. «Черт возьми, это слишком. Он что, совсем больной?» Коленки горят острой болью, пока я смотрю на Тайлера снизу вверх. Он возвышается надо мной, словно нерушимая стена, как некто, подобный греческому богу, бескомпромиссному, жесткому, безрассудному, только что спустившемуся с Олимпа для того, чтобы предаться утехам с земной женщиной. Так он меня держит, настолько горит его взгляд, отдающий приказ без лишних слов. Но это еще не все. Я знаю, что должна испытывать страх. Должна быть обескуражена, напугана и унижена. Может, эти чувства и теплятся где-то там, в глубине моего сердца. Мой взгляд скользит по точенным кубикам его пресса вслед за струями воды, стекающим по косым мышцам Тайлера, татуировкам и напряженным венам, указывающим мне путь к его твердому объемному члену. Я шатаюсь, даже стоя на коленях, а рот слишком быстро наполняется слюной, как обычно бывает от голода. Я никогда не хотела сделать минет так сильно, как сейчас. С Уиллом? Это было всего несколько раз, и то обязанностью. Я даже прочитала пару статей, чтобы научиться делать это глубоко и попробовать удивить его. Но он как-то не настаивал. Просто лежал на кровати, пока я делала минет, идеально изображая то, как хочу доставить ему удовольствие. Но это не то. С Уиллом все иначе. С ним я хотела обниматься и смотреть кино, лежа на диване. Он был для меня домом, гаванью, где я могла отдохнуть от постоянных тусовок. Сейчас же я чувствую животную потребность ощутить вкус Тайлера у себя на языке. «Соси!» — коротко выдыхает он, в его глазах сверкает недобрый синий огонь, и мечутся молнии. Это короткое слово, отданное так, словно я полностью в его власти, кружит мне голову. Кусаю губы, чувствуя, как капли воды попадают мне на лицо. Тайлер крепче сжимает мои волосы под корнями. Я всерьез переживаю за то, что он вырвет их мне сегодня. «Плохо расслышала?» «Я же знаю, ты хочешь, мой член. Голодная девочка». Смотрю, как он зажимает эрекцию в кулаке и проводит своей горячей плотью по моим губам. О, боже! Вниз живота врезается миллион раскаленных игл. «Нет! Засунь свое знание себе в...» Вздрагиваю, ощущая мощный шлепок по бедрам. Возможно, мне стоит чувствовать себя униженной, но я так возбуждена, что границы между тем, что правильно и неправильно, стираются. Я до одури хочу этого мужчину, но не хочу ему сдаваться из-за своего упрямого характера. «Хочешь получить его в себя? Соси!» Снова коротко бросает Тайлер. Хладнокровно, но в сочетании с огнем желание в его глазах — это настоящая ядерная смесь. Бомба замедленного действия, пущенная по моим венам. Я с вызовом смотрю на Тайлера, а потом с какой-то злостью беру его член в свою ладонь, сжимаю плотным кольцом из пальцев. Такой упругий и твердый. Мне хочется стереть это высокомерное и холодное выражение с его лица, довести Тая до исступления и хриплых стонов, ощутить власть в своих руках. Власть. Свободной ладошкой обхватываю его за яички и прикрываю рот, нетерпеливо покусывая губы. Тайлер реагирует мгновенно, желваки выступают на его скулах, складка межбровей становится глубже. «Быстрее!» — рычит он. «Посмотрим, на что ты способна». «Я знаю, что он ожидает, что я начну медленно и нежно, я бы могла, но я знаю, что сведет с ума такого мужчину, как Тайлер. Чувствую это». «Разве не за этим ты ходила в этот злачный клуб?» Напоследок бросает он, а потом я резко вбираю в рот его головку. Мои губы стремительно движутся по всей длине, плотно обхватывая его у самого основания. Я чувствую, как его член упирается в горло и расслабляю его. Неприятный позыв быстро проходит. Я концентрируюсь на солоноватом вкусе его кожи, что ощущаю всеми своими рецепторами и кончиком языка. Кажется, мистер Кук в шоке. Я сама в шоке. Тайлер резко замолкает, его бедра выгибаются мне навстречу, а хватка в волосах становится деспотичной, зверской, неудержимой. «Мать твою, да, вот так». Он резко втягивает воздух сквозь зубы, пока мои губы быстро скользят по всей длине его члена. Мне так приятно, сладко и больно, когда я представляю, что он вот-вот окажется внутри меня. Жестче, малышка. Прикрываю глаза, стараясь унять волнение. На меня смотри. Тут же распахиваю веки и поднимаю взгляд на Тайлера. Мышцы на его плоском и рельефном животе попеременно напрягаются и расслабляются, а грудь резко опадает от частых рваных вдохов. Но больше всего меня возбуждает выражение его лица. Он словно отчаянно пытается держать на себе прежнюю маску из камня, но то, что я делаю с ним, сильнее. Тайлер сдвигает брови к переносице и запрокидывает голову на несколько мгновений, прерывая наш зрительный контакт. Его член на моем языке увеличивается еще сильнее, и я понимаю, что больше я просто не выдержу. «Какой профессионализм, мисс МакКаллистер!» Скептически бросает Тайлер, тяжело дыша. Все его тело говорит о том, что он не может думать сейчас ни о чем другом, кроме как трахнуть меня. «Ты первый, кому я это делаю!» Коварно нежным шепотом выдыхаю я, на миг прерывая свои активные движения ртом. Перехожу к нежным ласкам языком по головке и другим чувствительным местам. Скольжу по напряженным венам и снова вбираю довольно глубоко, но не до конца. Тайлер рычит и прижимает меня к бедрам силой, но в ответ я царапаю его поясницу и бедра, впиваюсь ногтями в его ягодицы, чтобы причинить ему боль и оттянуть оргазм. Он толкается слишком часто, сильно и глубоко, начиная откровенно трахать мой рот. Разошелся охреневший сукин сын. Со всей дури шлепаю его по передней части бедра, и он таки дает мне сделать вдох, а потом снова проникает в рот, сводя с ума своей властью, грубостью и напором. И все же, кто кого сейчас имеет? Он думает, что он, но я и укусить могу. Я не дам ему поиметь меня, даже если он сделает это физически и будет думать, что я полностью в его власти. Это я проникну под его кожу, не он». Это становится вызовом, игрой и навязчивой идеей. Я бы хотела, чтобы он, как все, просил добавки после ночи со мной, а я демонстративно хлопала дверью перед его носом. Черт, малышка! Ледяное выражение окончательно спадает с его лица, когда я начинаю еще больше соблазнять Тайлера, снова перехватывая инициативу в свои руки. Его член с глухим звуком выскальзывает из моего рта, и я продолжаю ласкать его рукой, страстно и преданно глядя в его глаза. Почти невинно. А потом прижимаю головку к своему затвердевшему соску и, спуская громкий стон, обвожу по кругу, наблюдая за малейшими реакциями Тайлера на мои действия. Черт возьми, если он не возьмет меня прямо сейчас, мне придется снова использовать свои пальцы. Но это будет лишь слабой тенью того, что я могу испытать от близости с ним». И дело не в размере. Раньше мне подходил любой мужчина, абсолютно любой. Дело в том, что сейчас только рядом с Тайлером я ощущаю это. То, что он гораздо сильнее меня, и не только физически, морально. Он пережил то, что мне и не снилось. «Тайлер, ты первый, кому я это делаю. Вот сука. Не знаю, что завело меня больше. Сладкие губы Дженны, плотно сжимающие мой член или ее слова и невинный взгляд в сочетании с отточенными, мастерскими движениями отменной шлюхи. Эта девушка сплошная загадка. Мне бы хотелось узнать о ее искренних чувствах, но я знаю, что это будет не так просто. Нужно пробить стену, достать ее из кокона, проникнуть глубже, в самую суть этой упрямой, гордой сучки, которая не оставляет меня в покое. Проникнуть, что ж, это я и собираюсь сделать. Первый. Кому я это делаю? Ну-ну, лживая стерва. Страшно представить, на чем она тогда тренировалась. Это было круто. Чувственно, резко, жестко, до самого конца, незабываемо. Хватит. Сухо отдаю приказ я, когда она снова подносит мой изнывающий член к пухлым губам. Сосешь так, словно делаешь это каждый день. Я не хорошая девочка, Тайлер Кук, но ты, правда, первый. Нежно повторяет она, облизывая свои блестящие губы. С ума сойти можно. Мой взгляд скользит по влажным шоколадным волосам, прилипающим к смуглым плечам и ее округлой груди. Взгляд Дженны из полуопущенных ресниц — томный, влажный, глубокий. Невероятная, горячая малышка, которая сегодня никуда от меня не денется. Но я никогда не выдам своих истинных чувств к ней. Просто секс. И совсем не тот, который она ожидает. «Что ж, надеюсь, не только в твоем ротике я буду первым». Наклоняюсь и хватаю ее, поднимая на руки. Дженна не вырывается, чем еще больше удивляет меня. Ее язык, который только что вытворял чудеса с моим членом, теперь скользит по плечу, и она находит им выемку на ключицах. Щекотно и приятно. «Секс с Джел будет божественен, минимум из-за того, что я никогда не знаю, что она выкинет, как поведет себя в следующую секунду. Будет упрямой стервой, хитрой лисичкой или нежной девочкой». Закричит, оттолкнет, скажет «нет», начнет бить грудь кулаками или разорвет когтями кожу на мне, или, как сейчас, прильнет к плечам и покроет влажными поцелуями, перемешанными с теплым и судорожным дыханием, наполненным желанием. Хитрая лисичка, которая думает, что победит меня, но это не так. От всех манипуляций Джел я только больше хочу сделать своей. Добиться полного обладания — увидеть щенячью искреннюю преданность в ее глазах — это все, что сейчас необходимо. Хочу, чтобы она так же смотрела на меня, как я на нее, когда-то, еще до встречи на треке. Я ставлю ее на пол перед кроватью, чтобы несколько секунд рассмотреть ее тело, а потом толкнуть на белые простыни и хорошенько оттрахать. Ее белые зубки впиваются в нижнюю губу, а этот хищный и сучий блеск во взгляде — ничуть не тускнеет. Рассматриваю ее фигуру, и в глазах темнеет от накрывающего словно цунами чувства похоти и желания вставить, не церемонясь. Ее маленькие соски розовеют под моим взглядом, но она стоит не скромно прикрываясь, а гордо расправив плечи. Проводит рукой по своему телу, по налитой груди, плоскому животику, который каждый раз втягивается при ее тяжелых, лихорадочных вдохах. «Хочешь меня? Ты этого хочешь? Хочешь трахнуть девушку, которую называешь шлюхой? А я получу потом свои $300?» Я даже теряюсь от столь дерзкого сарказма, замираю в ту секунду, когда Дженна вдруг сама откидывается на кровать и широко разводит свои стройные ноги в стороны. Блять, этот вид... Скалю зубы, наблюдая за ее действиями. «Возьми меня», — просит она, скользя пальцами по своим нежным складочкам, слегка раздвигает их, обеспечивая мне полный доступ к ее киске. Черт, у меня все внутри переворачивается, настолько это горячо выглядит. Но это «возьми меня» — наигранное и настоящее. В нем нет того, чего я хочу, нет той преданности, лишь желание быть оттраханной и попытка переиграть меня. «Хрен тебе, мисс МакКаллистер». У меня срывает башню, и в следующую секунду я хватаю ее за запястье, тяну на себя. Она явно не ожидает такого. Наверное, я не рассчитываю свою силу, потому что Дженна вскрикивает, и не только от возбуждения, но и от страха и боли. «Тайлер, что ты делаешь?» — возмущенно кричит Джел, когда я снова беру ее за волосы и скручиваю запястье. На столе так удачно лежит ремень, который я там оставил. «Тайлер, ты делаешь мне больно!» Но я почти не слышу ее. Я привык обращаться так с дешевыми шлюхами. И не умею иначе. Не хочу учиться ради Дженны. И не буду утруждать себя этим, время тратить. Хватит всех разговоров и прелюдий. К черту все. Я возьму ее так, как хочу, и куда хочу прямо сейчас. Так, как ее никто не брал. И сучке это понравится. Ты привыкнешь к боли. Горячо обещаю я, толкая ее лицом к зеркалу. Вся задняя стена за кроватью и над ней зеркальная. И в этот момент я безумно благодарен дизайнеру этой гостиницы за то, что мы оба можем наблюдать за шоу с нами в главной роли. Ты будешь смотреть, как я тебя трахаю. И каждый раз, когда в твоей голове будет появляться идея быть с другим мужчиной, ты будешь видеть только это. Шепчу в ее затылок, пока она выгибается дугой, слизываю солоновато-сладкие капли пота. Это все только для меня. Это невероятное тело. Дженна будто непроизвольно отставляет попку, позволяя любоваться ее упругой задницей. Она вся блестит от собственных соков. И когда я опускаю взгляд на ее тугие дырочки, у меня болят яйца и что-то царапает грудную клетку изнутри. Ее руки давно объяты ремнем, словно наручниками, и я прижимаю их к зеркалу, высоко над ее головой. Мне ни к чему ее сопротивление сейчас. Это необходимость максимально обездвижить Джел. Обхватываю болезненно твердый член пальцами, прижимаясь головкой к ее чувствительным складочкам. Слегка ударяю им по коже снова и снова, выбивая из нее частые вдохи и такие стоны, которые напрочь сносят остатки разума. Стираю весь мир вокруг меня. И остается только эта строптивая девушка. «Хорошенько попроси меня». «В душе было недостаточно?» — шипит она, не желая уступать мне. «Развяжи меня!» «Проси, скажи, как сильно ты его хочешь». Задыхаясь, уже сам шепчу я, проводя пульсирующим членом выше, упираюсь в тугое колечко между ее половинок. Это будет слишком больно для нее, но предупреждать я не намерен. Смочив пальцы слюной, проникаю в ее попку, нарываясь на дикий крик и шипение недовольной лисички. Вот теперь ей точно не до смеха и игр. «Тайлер, только не туда! Тогда это точно будет изнасилование! Мать твою, прекрати!» Неуверенно стонет она, пытаясь отодвинуться, но я придерживаю ее бедра другой рукой, разминая их, делая еще теплее и горячее. Черт, я даже забыл про презерватив от такой одержимости. «Не уверен, маленькая. Твоя попка так не считает». Чтобы отвлечь ее от боли, снова упираюсь в лоно, влажными пальцами проникая в тугие стеночки другого отверстия. Она сжимает меня так сильно, что воздух мгновенно покидает легкие. Черт, моя выдержка на последнем дыхании. Пытаюсь мысленно отвлечься, но вид ее сексуального тела не оставляет мне никаких шансов думать о чем-то другом, кроме жаждущей жесткого траха малышки. Что, испугалась за свою задницу? А как в таком виде по клубам ходить не боишься за нее? Там бы уж точно за твой болевой порог бы переживать не стали. Пустили бы по кругу. Ты этого хочешь? Вскользь задеваю клитор пальцем, размазывая капли по ее бархатной коже. Я не стану. Покажи, как ты меня хочешь. Скажи, Дженна, не зли меня. Не испытывай мое терпение. Я бы не хотела тебя, даже если бы мы оказались на необитаемом острове посреди океана, упрямо повторяет она, вращая своими аппетитными бедрами. Ты стала такой банальной, Дженна. Я уже это слышал. Что ж, сама напросилась. Грубо сжимаю ее бедра в ладонях и проникаю меж них в горячее, девственное местечко строптивой малышки. Дженна явно не ожидала, что сделаю это. Думала, что я просто дразню, но нет. Сейчас я хочу ее задницу, вид которой вывернул мне всю душу. «О, Боже!» — стонет Джел, пока я медленно толкаюсь в нее, сантиметр за сантиметром. Так узко и горячо, невыносимо. Смотреть на это еще больнее. Мне необходимо обладать Дженой целиком и полностью, заклеймить и указать ей на то, кому она принадлежит. Она больше не посмеет шататься так и продавать свое тело этим гребаным ублюдкам. Никто не посмеет пользоваться моей куколкой, игрушкой. Только я. От похоти я думаю только о том, что готов запереть ее здесь, приковать к кровати, чтобы иметь возможность трахать ее в любое время дня и ночи. Черт, может, было бы и правда лучше, если бы она была натуральной шлюхой. Я бы сделал ее своей рабыней, и денег уж точно бы не пожалел. А так, каждый раз придется терпеть ее шипение, хотя, может, именно это так заводит. Я полностью проникаю в нее сзади, задыхаясь от ощущений. Это слишком горячо. В аду холоднее. Я там был. Такая узкая, маленькая девочка. Упираюсь губами в ее влажные волосы. Что ты должна сказать, а? «Ты ублюдок! Мне больно!» — пыхтит Джена, но в отражении зеркала я вижу, как блестят ее глаза. Джел облизывает губы и уж точно не от боли. Ресницы дрожат, она снова кричит. На этот раз беззвучно. Прижимаю пальцы к ее губам, и она, словно не осознавая, что делает, начинает посасывать их. Сопротивление и полная готовность делать то, что я прошу. Вот что сводит меня с ума, заставляя кровь превращаться в раскаленную лаву. Неправильный ответ. Рычу и, наконец, полностью отпускаю себя. Толкаюсь, вдалбливаюсь в это хрупкое и сладкое, нежное и страстное, податливое тело, изгибающееся навстречу на каждое мое движение. Не проходит и минуты ее криков возмущений, как она начинает сдавленно стонать, повторяя короткие, томные «да», «нет» и вот так. «Ублюдок!» — снова повторяет она, на что я отвечаю мощным и четким толчком по ее бедрам. Опускаю взгляд на ее задницу, мну в своих ладонях. Она совершенно обездвижена, и мне жаль, что она не видит того, что вижу я. Ослепнуть можно. Это так горячо, что я чувствую, как желудок скручивается в узел, а поясницу покалывает от возбуждения. Тяжесть в паху разрывает на атомы. Мое тело превращается в минное поле, на котором без конца происходят короткие взрывы. Но я покажу ей еще несколько минут нашего шоу. Хватаю ее за подбородок, поднимаю голову Джел вверх, чтобы она видела в зеркале на потолке. Может, не до мельчайших деталей, но картина ей будет ясна. Она со стороны увидит, каково это принадлежать мне, и никогда не забудет нашего шоу. Каждый раз, когда она захочет спать с идиотом, с вялым членом, она будет видеть эту картину, как я трахаю ее сзади, привязанную по рукам, припечатанную к зеркалу, в задницу, наказывая за плохое поведение этой ночью. И сейчас, когда я, наконец, в ней, я думаю о том, что она всегда мне принадлежала. В тот день, так давно я пришел вечером в то, что называлось моим домом, и не мог уснуть, думая только о Джелене. В тот день она уже стала моей. Сегодня она об этом узнала. Джелена. Тайлер держит меня за шею и подбородок так, что у меня не остается другого выбора, кроме как смотреть на зеркальный потолок, в котором я вижу, будто кого-то другого, но не себя. Это так на меня не похоже, отдаваться мужчине полностью. Но он не оставил мне иного пути, и, если честно, даже не стал спрашивать. Я даже не верю в то, что только что сама легла на кровать и предложила ему себя». С Тайлером меня кидает из крайности в крайность. А как иначе, когда я сгораю от желания и одновременно задыхаюсь от сопротивления собственной гордости? Снова неверно. Он начинает еще сильнее толкаться в меня, и я чувствую, как завожусь до предела, подхожу к грани, к обрыву, с которого мы вот-вот оба сорвемся. «Ты должна сказать, что я здесь первый, или это не так?» Он со злостью хлопает меня по ягодицам, и я вижу, как это выглядит в зеркале. На моих бедрах остается красный след от его ладони. «Я не буду ничего говорить. О, черт, Тайлер, о, черт! Пожалуйста, дай мне больше, не останавливайся!» Слова сами летят с губ. «Хочешь кончить, малышка?» Слышу его шипение, чувствуя натянутую пружину внизу живота. Тайлер настойчиво поглаживает чувствительный холмик между моих ног. Пока его член настойчиво проникает в меня, я чувствую вес его мощного, сильного тела при каждом толчке. Закрываю глаза, когда снова смотрю в зеркало. Все это слишком. Как будто это не я, и в то же время как будто это настоящая я. Словно Тайлер пришел и посмел протаранить мою стену молотком, выкорчевывая всю мою истинную суть на поверхность. Я никогда не испытывала эмоциональной близости во время секса. Даже с Уиллом, с человеком, которого я знала столько лет, с человеком, с которым прошла через горе и радость. Но с малознакомым, загадочным и холодным убийцей Тайлером я чувствовала такую эмоциональную глубокую связь, что кружила голову. Мне казалось, еще чуть-чуть, и я задохнусь от переполняющих чувств. И дело не только в том, что у него прекрасный член, которым он так резко толкает меня, надавливая на сладкую точку, постоянно меняя угол проникновения. Я бы хотела найти причину, обоснование для этой связи, и иногда мне кажется, что она спрятана где-то глубоко внутри меня, но я боюсь туда заглядывать. Я вообще не люблю вспоминать прошлое. Я предпочитаю его забывать. Нет, нет, о да, Тайлер, пожалуйста, пожалуйста, глубже. Хотя глубже уже просто некуда. Тайлер отвечает на мои просьбы диким рыком. Его толчки становятся такими быстрыми. Наши тела бьются друг о друга с глухим звуком под аккомпанемент наших пьяных стонов. Мои мышцы внутри сжимаются. Я чувствую, как ему становится еще теснее. И, надеюсь, ему так же сладко ощущать это, как и мне. Оргазм никогда не накрывал так ярко и остро. У меня их почти и не было, но сейчас я могу сравнить это сладкое чувство со вкусом боли и страха именно как прыжок в бездну, бег по острию лезвия, наркотический кайф, когда все твои чувства обострены до предела. Вылетаю за грань. На секунду мне кажется, что я умираю. Настолько полное отключение от мира, выход в астрал и другое измерение. Меня накрывает с головой, волной затягивает в водоворот таких сильных чувств, что терпеть нет сил. И я кричу. Поглощает в воронку из страсти, из близости, из первобытной потребности любой женщины в этом принадлежать мужчине. «Мать твою!» Ругается Тайлер, и в следующую секунду я чувствую, как он выскальзывает из меня, и слышу его хриплые рваные стоны. В зеркале я вижу, как он кончает мне на поясницу, и от этого вида я готова снова, второй раз за ним. «Боже, ты с этого ракурса выглядишь просто охренительно!» Снова не сдерживает эмоций он, и я чувствую, как его головка скользит по моей пояснице. Вздрагиваю, закрывая глаза, прислушиваясь к бешеному ритму своего сердца, его сердца. Он словно в беспамятстве прижимает меня к груди. У ледяного принца все же есть сердце. Черт, что мы наделали? Что теперь будет? Теперь, когда я начинаю отходить от оргазма на дрожащих ногах и пелена желания спадает с моих глаз, все мне видится несколько иначе. Его член продолжает упираться в мои бедра, и, если честно, я боюсь кое-чего. Это только начало, лисичка, озвучивает мой страх Тайлер. Тайлер. Нет, нет, хватит, не хочу больше, охреневший ублюдок, ты, я тебе не разрешала, хныкает Джиджи, как только мы отходим от мощного, поделенного на двоих оргазма, и я развязываю ее руки, что и следовало ожидать, она рвет и мечет, снова покрывая мое тело глухими ударами. При этом ее лицо горит от гнева, а живые, неподдельные эмоции Джел доставляют мне нереальный кайф. «Я могу лечь поудобнее, и можешь бить меня сколько хочешь», — уверяю ее я, сминая в ладонях задницу, которую только что оттрахал. Нереальное чувство. «Моя грязная, плохая девочка. Откуда все это? Откуда это моя? Завязывать надо нахрен. Но нет сил оторваться, и я готов ко второму раунду». «Будь добр, ляг. Черт, псих, гребаный насильник!» Проклинает меня Дженна, а сама выглядит такой довольной и соблазнительной после секса, что ее слова вызывают у меня только смех. «Что, так обидели другую малышку?» Я вдруг резко кидаю ее на кровать, раздвигаю ноги коленом, посматривая на блестящие складочки между ее раскинутых бедер. «Не переживай, и она сейчас свое получит». «Так, Тайлер, все, хватит, отпусти меня!» Снова возмущается Джелена, пытаясь вырваться. «Да чего дикая? Даже когда я уже ее трахнул, не может угомониться. Видимо, сил осталось много, и она напрашивается на добавку». «Не хватит». Отвлекаюсь, тянусь к тумбочке. Сучка пользуется моментом и легает меня ногой. Я почти падаю с кровати, мгновенно свирепея, хватаю презервативы и скручиваю ее так, чтобы лежала на боку и не рыпалась. «Угомонись, ясно? Иначе снова сюда трахну». Шлепаю по ягодицам, и ее сексуальное тело выгибается дугой. Дженна издает сладкий стон, и меня снова накрывает. Это безумное чувство, когда кажется, что поиметь ее куда важнее, чем сделать глоток воздуха. Наш второй раунд сначала больше похож на сражение в постели. Эта стерва даже на меня пытается взобраться, но я скидываю Дженну на простыни, показывая, где ее место. Она будет сверху, только когда я ей это позволю. «Раз уж мы трахаемся, не хочешь ли ты прислушаться к моим желаниям, кретин? О боже, Тайлер!» И снова всхлипывает упрямая лиса. Когда я щипаю ее маленькие соски и отвлекаю от ворчания на более приятные чувства и эмоции. Вбираю в рот, лежу, сминаю губами и посасываю, ощущая ее особенный вкус. Мне кажется, что ни одна девушка мне еще так не подходила. Меня привлекает в ней все. Запах, мягкость ее кожи под моими пальцами, звук ее стонов, которые на первый взгляд не отличаются от стонов других девушек. Но нет. Только они у нее такие сладкие, то нежные, то настолько громкие, что оголяют нервы. Когда наша драка заканчивается, на ее теле появляются небольшие синяки и красноватые следы. Я слишком груб после всех этих лет, когда я только так и обращался с девушками. Детка пыталась постоять за себя. На мне остались огромные царапины и полосы от ее ноготков и следы от зубов. Черт! Я и сам не заметил, как дошло до такого, что мы здесь устроили. Бойню, схватку какую-то. Дрались как животные, иногда успевая нервно смеяться, словно подростки. Я забыл, что такое смеяться. Но сейчас мне даже улыбку сдержать трудно. Я снова попал в другое измерение, где у нас у обоих нет прошлого и будущего. Есть только момент, которому мы отдались сполна. После схватки в постели я трахаю ее долго, упоительно, несколько раз меняя позу. Начинаю вбиваться в нее сзади, а заканчиваю, подмяв под себя хрупкое и узкое тело, любуясь упругой грудью, вздрагивающей при каждом толчке и острыми вершинками. Покусываю и лежу их время от времени, не в силах оторваться. За все это время мы ни разу не целовались, как будто оба боялись проявить нежность. На этот раз она кончает и будто в порыве страсти впивается в мою повязку на плече. Но я не чувствую боли, даже когда она рвется, а ногти Джел почти впиваются под кожу. Кровь мгновенно стекает на простыни. Сука! Она лежит тяжело дыша, тело Дженны еще слегка подрагивает, а голова мечется по подушке. Бедра двигаются в такт нашим прежним движениям. Я тоже нуждаюсь в дыхании и в новой повязке. «Ты специально это сделала?» «Конечно». «Нет», — невинно произносит Дженна, мягко зажимая ноготок между своих губ. «Теперь тебе нужно к врачу?» В ее голосе звучит плохо скрываемая надежда. Я усмехнулся. «Ясно. Очень умно, глупышка. Врач может прийти ко мне сам. А что, хочешь сбежать, пока я по врачам бегаю?» Она недовольно вздыхает, подтягиваясь на кровати, нисколько не стесняясь меня, как будто так всегда было, словно мы трахаемся и живем вместе несколько месяцев. Проклятое безумие. У меня никогда не было осмысленного секса, только с Кларой. Но она мать моего ребенка. Она всегда будет для меня особенной женщиной, даже если между нами нет особой химии и страсти. Черт, Дженна со всеми ведет себя так. Мысленно я уже ищу парней, которые спали с ней, и хочу расстрелять их. «Черт, я даже не думала об этом!» Она нервно кусает губы изнутри. «Тайлер, ты меня вымотал. Дженна смотрит на меня горящими глазами. «Но?» «Да, это ничего не значит. Ты хороша для траха, малышка», — хрипло заверяю я, щекоча ее кончики пальцев на ногах. На миг в ее глазах отражаются оттенки новых эмоций. Всего на одну секунду она дает волю своим чувствам, и я вижу, как в глазах Дженны расцветает боль, сильная, глубокая, источник которой там, в глубине души. Ее голова слегка дергается, словно от удара, и Джиджи тут же меняет его выражение, и теперь я понятия не имею, что она замышляет и о чем думает. «А ты даже на это не годишься!» — шипит она и снова сдавленно стонет, стоит мне только пройтись кончиками пальцев по внутренней поверхности ее бедра. Она пропахла мной, и я чертовски хочу ее без резинки. Собираюсь спросить у нее, принимает ли она таблетки, как Дженна снова удивляет меня, сбивая с мысли. «Где у тебя футболки?» Девушка встает с постели и, соблазнительно прогибаясь, тянется ладонями к потолку, позволяя мне любоваться ее фигурой. Узкая талия и такие широкие бедра, на заднице нет ни одной неровности, благодаря занятиям спортом, только красные следы от моих ладоней. Черт, я снова чувствую, как у меня встает. Не дожидаясь моего ответа, она открывает шкаф, бесцеремонно проводит рукой по белым рубашкам и берет первую попавшуюся серую футболку, ныряя в нее. Кружится по комнате и смотрит на себя в зеркала, игриво улыбаясь. «Я тоже люблю это место. Мое любимое в Лос-Анджелесе», — вдруг говорит она, показывая на принт на моей футболке. Надпись «Санта-Моника» и изображение знаменитого пирса, колесо обозрения, огромные волны и серфингист с доской. «И мое». Продолжаю смотреть на то, как естественно она смотрится в моей футболке, несмотря на то, что она больше ее раза в три. Соски стоят под тонкой тканью. Черт, не могу думать ни о чем другом. Сколько времени? Мне нужно навстречу. «Садись». Она заворачивает волосы в небрежный пучок на макушке и роется в вещах, которые оставил на журнальном столе Грег. Быстро обрабатывает руки специальным раствором и берет специальные бинты, направляясь ко мне, при этом виляя бедрами. «Ты на медсестру училась?» Интересуюсь я, когда она сознанием дела берет бинт и, совершая словно знакомые действия, обматывает им мою руку, предварительно обработав раненый участок кожи. «Нет, на самом деле я боюсь крови. Просто обожаю читать. Медицина, психология, эзотерика, экономика, история. Я впитываю знания, но ненавижу учиться». Она делает небольшую неловкую паузу. «Я была здорово напугана вчера. Ты выстрелил в них. Откуда у тебя было оружие?» Ее голос переходит на шепот. «А что я должен был сделать? Они начали стрелять в меня. Это их пушки. Только они даже с нескольких раз не попали. Я увернулся и выбил пистолет у одного из них. Выстрелил. Вырвал у второго, но он успел задеть меня ножом. Лучше я их, чем они тебя. Я не тот, за кого ты меня принимаешь». «И как ты оказался в Лос-Анджелесе? Скажешь, что случайно?» Плотно сжимаю губы, собираясь игнорировать ее вопрос. «Спасибо, что спас меня». Наконец, в ее голосе звучит искренняя благодарность. Прямо-таки грёбаным героем себя чувствую, и почему-то становится стыдно. Что она многого не знает обо мне, что я куда хуже этих насильников. Я почти что один из них. «Но это ничего не меняет. Я по-прежнему хочу уйти отсюда. И как человек ты вызываешь у меня отвращение. Этот секс у меня просто давно не было. И ты прав. Я и в клуб пошла просто, чтобы расслабиться». Не знаю почему, но когда она произносит эти слова, мне словно снова царапает грудную клетку. Я знаю, что это ложь, но уверенность в ее словах ставит все под сомнение. Эта девушка любого заставит запутаться в своей личности. «Я запру тебя здесь. Я сам не узнаю свой голос, похожий на озлобленное рычание. И не пытайся сбежать. Останешься здесь, пока я не выясню, кто они были». «И что мне здесь делать? Ты убьешь меня или затрахаешь? Как видишь, я не боюсь. Могу и удовольствие получить, как выяснилось». «Что я с ней сделаю? Ничего. Кроме как еще сильнее привяжу к себе. Так сильно, что каждая ее мысль будет только обо мне. Мне нужна под рукой моя игрушка, что позволяет хоть на пару часов забыть весь этот кошмар в моей жизни. Забыть о смертях, крови, боли и вендетте. Я одержим местью, но чувствую, как она разрушает меня изнутри, не оставляя меня ни во сне, ни наяву. Теперь я нашел сильнодействующее, но кратковременное лекарство. Мой опиум, что усыпляет, притупляет все остальные чувства. Остается лишь то самое, другое измерение, о котором я говорил раньше. Но действие наркотика всегда неумолимо заканчивается. Причинить настоящую боль человеку можно, лишь уничтожая не его, а его близких людей. Просто отвечаю я, и в этот момент она слишком туго затягивает бинт на моем предплечье. Я закрываю глаза, созерцая под веками лицо своего сына, только стреляя в близких. «У меня больше нет близкого человека», — отрешенно и сухо бросает Дженна. «Может, тогда принесешь мне кофе?» — вдруг резко переводит тему она. «А может, ты приготовишь нам завтрак?» — парирую я, кидая скучающий взгляд на холодильник. «Еще чего. Кофе можно и в номер заказать». «Но я хочу латте из Старбакса, тыквенный. Такой готовят только там», — умоляющим голосом вдруг клянчит Джел, обхватывая мои скулы теплыми и мягкими ладонями, нежно заглядывая в глаза. Черт возьми, подобные перемены в ее поведении пугают, раздражают и сводят с ума. «Пожалуйста, сладкий». «Не называй меня так. Отмахиваюсь я от ее приятной ласки. У меня есть имя». «Но ты же правда сладкий?» Томно шепчет Дженна, и я чувствую, как ее шаловливая ручка снова тянется к моему члену. «Мне нравится твой». «Я принесу латте, если будешь послушной девочкой и сделаешь то, что должна». Давлю на ее плечи, пытаясь поставить на колени. Но она снова шипит и сопротивляется, при этом поглаживая мой член. Охренеть можно от такого противоречивого поведения. Не девушка, а вулкан из страстей и эмоций. Телефон издает вибрирующий звук. И я сразу вспоминаю о встрече и смотрю на часы. Черт, я снова опаздываю. Нужно надеть пиджак, чтобы никто из братьев не заметил забинтованную руку. «Ладно, будет тебе латте. Только не думай сбежать. Комната закрыта. Мы на 55-м этаже. Либо смерть, либо сладкий плен». Встаю с постели и быстро надеваю костюм. Дженна все это время лежит бочком на кровати, подперев голову рукой и наблюдает за мной, не отрываясь, ловя каждое мое действие. И все-таки ее карего цвета виски глаза блестят. И причина этого блеска я. Только я. Черта с два я поделюсь с кем-либо этой куколкой. «Лучше смерть, чем твой плен». Она снова играет со мной. Шлепаю ее по попке и направляюсь к выходу из номера. «Будь хорошей девочкой». «Я буду очень плохой, Тайлер, и подготовлю свою киску к твоему приходу». Она подбегает ко мне, прижимается губами к мочке уха. Испускаю резкий выдох, пытаясь противостоять безумию и желанию плюнуть на все и завалить ее прямо на кафельный пол. Но мне нужно уйти. Максимум через 2 часа я вернусь, и мы продолжим. Никуда она от меня не денется. Дженна, как только за Тайлером закрывается дверь, я судорожно оглядываюсь по сторонам. Обычный гостиничный номер класса люкс, но в каждом зеркале я вижу картину, как горячо он трахает меня, прижимая к гладкой поверхности. Оглядывая минималистический дизайн номера, замечаю единственную странность. У телевизора на тумбочке на журнальном столике практически на любой пустой поверхности стоят конструкторы, сделанные из разных материалов, но в основном из дерева. Самолет, дом, поезд. Если бы я не знала, что это номер Тайлера, подумала бы, что в номере поселился отец-одиночка с 7-летним ребенком. Ладно, оставлю эти странности, нужно решать, что делать дальше. Выломать дверь? Черт возьми, дурацкий план. Я изначально хотела, чтобы он ушел и оставил меня одну. Думала, он в больницу поедет. Потом пришлось наплести ему чепухи про кофе, построить глазки. Может, вызвать горничную в номер? Звоню на ресепшн, но не слышу ни одного гудка. Черт, а где мой телефон и сумочка? Нахожу сумку и понимаю, что там нет. Нет телефона. Неужели Кук забрал? Или я оставила его в клубе? Паническое удушье обхватывает область шеи, и я отчаянно пытаюсь сообразить, что же делать дальше. Я должна уйти от Тайлера. Секс был божественен. Ну и что? Это действительно не меняет того, что он сделал. К тому же не хватало мне еще привязаться к нему. А так все и начинается с этой безумной близости, что почувствовала в момент слияния с ним. Будто впервые все так, как надо. Будто мы подходим друг к другу на генетическом уровне. Я до сих пор ощущаю его член внутри и хочу ощутить снова, ненавидя себя за подобную слабость. Но это пройдет. К тому же мне правда нужно на работу, в Вегас. Наоми и Ди потеряли меня. И тут мой взгляд падает на балкон, и, подбегая к двери, я открываю его. Да, мы действительно на 55-м этаже. Но отсюда есть выход. Если перелезть через балкон, зависнуть над пропастью и пройтись по тонкому карнизу, можно добраться до балкона соседней и выйти через их номер. Это огромный риск. От меня может остаться непривлекательное пятно на асфальте. Но, как любитель адреналина, я делаю глубокий выдох, перешагиваю через каменную кладку балкона и, держась за железные поручни, боком двигаюсь по краю пропасти. Невыносимо страшно. Ветер дует так, словно вот-вот подхватит меня. Когда я смотрю вниз и вижу под собой 55 этажей свободного полета и мелкие машины, проезжающие внизу, мой крик застревает где-то глубоко в легких. Закрываю глаза и иду дальше, стараясь успокоиться. Черт, я сошла с ума. Зато представляю, как Кук удивится, когда не обнаружит меня в номере. Поход над пропастью кажется мне вечностью. Но вот я уже добираюсь до соседнего балкона, перешагиваю через перила и твердо стою на каменной поверхности. Распахиваю балкон соседей, бегло оглядывая их номер. Какая-то парочка мирно спит на кровати и ни о чем не подозревает. Ох, неловко. Но нужно бежать. На цыпочках проскальзываю через спальню, как две капли воды, похожую на нашу, и направляюсь к двери. Так вышло все просто, что даже смешно, не считая ужаса, что пришлось испытать, пробегая над пропастью. Прости, любимый, Лос-Анджелес, но я в тебе не задержусь. Спускаясь в лифте, все время оглядываюсь по сторонам, в постоянном страхе встретить Тайлера. Он накажет меня, и это мягко говоря. Свободно вздохнуть могу уже в машине, включая 30 STM «Айла Так» на полную громкость.